Преследование. Эпизод первый. Объект вышел. Продолжать наблюдение. Мы идем за ним. Главное не отстать от него. Направляемся в сторону свалки. Значит, там его и возьмем. Обменявшись репликами с кустом, суслик дал команду выдвигаться. Объект двигался аккуратно, но достаточно быстро, и наемникам приходилось изрядно попотеть, чтобы не потерять его из вида. За все время их поисков суслик уже стал негласным командиром отряда, и никто по этому поводу не возражал. Некоторое время им удавалось держать достаточное расстояние, но ближе к свалке объект начал сильно петлять, не давая сократить дистанцию и начать бой, а местность не позволяла снайперу быстро убрать его, из-за чего отряду приходилось гоняться за объектом, попутно пытаясь избежать аномалий, к которым объект подходил практически в упор. Так продолжалось пару часов, пока отряд окончательно не отстал. Конечно, несколько очередей в него во время преследования выпустили, но безрезультатно. Прекрасно осознавая тщетность дальнейшего преследования, суслик обозначил местом привала один из мусорных холмов, где расположение аномалий было наиболее редким. Динамит плюхнулся без сил. Сбросив рюкзак, он достал флягу и жадно приложился к ней, после чего схватил сигарету, но, немного подумав, воткнул ее себе за ухо и снова вернулся к фляге. Куст вел себя более сдержанно. Аккуратно поставив свой рюкзак, облокотив на него свой ВССК, снял с пояса флягу и, немного отхлебнув, повесил обратно. Титан лишь молча стоял. Единственное, что изменилось, так это то, что он на минуту снял шлем и, сделав несколько глубоких вдохов, сразу надел его обратно. «Упустили. И как нам теперь его искать в этом лабиринте?» «Заткнись и дай подумать». Обычно спокойный суслик уже начинал злиться. Его откровенно бесил динамит. Хоть он и был профессионалом в своем деле, но его нытье не знало никаких границ. Однако больше всего негодование у суслика вызывало то, что их смог обвести какой-то пацан. Без сомнения, сам наемник не без труда, но смог бы нагнать мальчонку. Однако эта мысль отнюдь не вдохновляла его. Титан не казался тем, кого даже втроем могли бы одолеть наемники в честном бою. А раз для устранения этого товарища ему понадобилась помощь наемников, означало, что пацан весьма проблемный противник. Оставалось только продумать его дальнейший маршрут и перехватить в определенной точке. «Думаю, что он пошел в сторону болот. Поясни-ка свои умозаключения. Например, почему он не мог пойти на базу долго? Потому что на болотах проще спрятаться, нежели у долга. Подумай хоть раз в жизни и рассуди. Он в курсе, что мы за ним идем. А стало быть, если он будет кантоваться на ростке, то мы его легко накроем. Деньги ведь у него не бесконечные, а входов-выходов с базы всего два. Да и территория маленькая. Если захочет выйти неофициально, его все равно будет легко засечь. Да и долг подключиться из-за нарушения правил. Так что идем на болото. Титан, какая у объекта может быть цель? Скорее всего, это мертвый город. И что он там забыл? Там же пусто. Это секретная информация. Тогда наша дорога лежит через агропром. Значит, нужно как можно быстрее пересечь болото. Выходим через полчаса. Динамит достал свою отложенную сигарету и закурил. Как же долго он ждал этой затяжки. Эта погоня знатно нервы потрепала. Эпизод второй. Быстро темнело. Когда наемники забрались на крайний холм, перед ними раскинулись огромные просторы болот, покрытых туманом. Пейзаж был действительно завораживающий и в то же время пугающий до мурашек. Несмотря на большое количество аномалий и болотных мутантов, главной проблемой являлся именно туман. так как из-за него разглядеть все ловушки болот не представлялось возможным. И как бы поддерживая и нагнетая давящую атмосферу, наемники за все те часы передвижения по болотам не проронили ни слова. Когда они штурмовали один из тех немногих холмов, что были на болоте, динамит заметил внизу какое-то движение, и скорее для успокоения нервов, нежели ради успеха общего дела, прицелившись, выпустил в силуэт две очереди, одну за другой. Наваждение как будто бы исчезло, но взамен раздался хриплый рык, и снова наступила гробовая тишина. «Не трать впустую патроны, не лезь на рожон, мало ли кто нас может услышать». А местные обитатели не отличаются добротой и гуманностью. Суслик говорил тихо, но тем не менее замыкающий строй динамит прекрасно его услышал и подобных действий более не предпринимал. Двигаться им оставалось довольно долго, но так как уже надвигалась ночь, нужно было искать место для ночлега, а данный участок местности какими-либо постройками не изобиловал. Пришлось остановиться на открытой поляне. Благо, хоть сухие ветки для костра нашлись. Дежурить решили подвое, дабы избежать неприятностей. Но ночевка не прошла так гладко, как планировалось. Вначале спали динамит и куст, а Титан и Суслик, соответственно, караулили. Первая половина ночи прошла спокойно, даже слишком. Но когда пришла пора меняться... Вокруг места стоянки начал раздаваться вой. Это уже были не просто собаки, это были чернобыльцы, причем, что необычно для их поведения, они сбились в стаю. По предположениям ученых, так называемые чернобыльские псы или пси-собаки произошли от волков. Стало быть, они значительно больше слепых псов. Также проблемой являлись их пси-способности. Другими словами, они могут воздействовать на разум жертвы, что вкупе с довольно высоким интеллектом делало их весьма опасными противниками. Но их же интеллект заставлял их постоянно конкурировать между собой, поэтому они предпочитают держаться поодиночке, управляя слепцами с расстояния, выполняя роль вожака. А тут вдруг сразу несколько чернобыльцев. И ни одного слепца, что было крайне необычно. Наемники моментально заняли боевые позиции так, чтобы каждый контролировал определенный сектор и напряженно высматривали противника. Когда первые псы начали появляться у костра, все открыли огонь на поражение, но пули беспрепятственно проходили сквозь зверей, не причиняя им совершенно никакого вреда. Первым, как ни странно, среагировал динамит. Прекратив стрелять, он подошел к костру и выхватил оттуда горящую ветку. Примерившись, он бросил ее поверх голов иллюзорных мутантов. Ветка, пролетев несколько метров, упала на спину особо крупного чернобыльца, заставив его шерсть воспламениться. Из-за этого пес начал, заливаясь лаем, крутиться на месте и метаться из стороны в сторону, чем выдал местоположение остальной стаи, которая шарахалась от его приближения. Окруживших их мутантов насчитывалось около дюжины. Не теряя времени, динамит зарядил подствольный гранатомет и шарахнул в кучу, которая образовалась в попытках избежать горящего собрата. Остальные наемники сосредоточили огонь на тех, кто остался с другой стороны холма. После взрыва половина кучи выжила, но эти особи были в критическом состоянии. Тем не менее, динамит добил их в несколько выстрелов из калаша и поспешил помочь своим товарищам. Таким образом, они истребили стаю примерно за час. Остаток ночи они провели в тишине. До агропрома оставался примерно день пути.